запселых огнецов. Где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огнецами самому идти надо. Вот в аккурат на восход от городка стоят клелевые леса. Клель — самое лучшее дерево.